Он подчинился не сразу. Некоторое время стоял и сверлил глазами отца. И столько ненависти было в этом взгляде, что я очень не завидовала Алексею Денисовичу. Наконец мы покинули больничный коридор. Так и шли по нему, взявшись за руки. А отпустила я ладонь мужа лишь тогда, когда оказались на улице. «Как он вообще посмел сюда приехать?» — вызверился Чернов, когда я быстро, пока он не передумал и не помчался обратно на разборки с отцом, вызвала такси. «Сейчас не время для выяснения отношений, Дима, и не место», — ответила я как можно спокойнее. «Отлично. Машина должна была приехать через 3 минуты». Почувствовав на себе взгляд мужа, я посмотрела прямо в его глаза. Таким не видела Чернова до сего момента ни разу. А страх, расползшийся по его зрачкам, пылал огнем и исходил, наверное, из самых недр души. «Все будет хорошо, Дим», — сказала я совершенно банальную фразу, не представляя, что можно присовокупить к сказанному. «Поехали домой, к нам. Думаю, стоит держаться вместе». Муж кивнул, и когда такси подъехало, мы сели в машину и направились к нашему дому. А ночью, когда Чернов с горем пополам заснул, а я сидела в изножье разложенного для Димы дивана и просто пялилась в темноту, сначала ему на телефон, а потом, когда он не ответил, мне поступил звонок от Алексея Денисовича. Чужим голосом, который доносился, казалось, из его личного ада, он сообщил жуткую новость. Лидия Андреевна умерла, не приходя в сознание. Дальнейшие пару дней тянулись и были больше похожи на состояние комы, когда физически я чувствовала себя прикованной к необходимости что-то делать, а морально отключилась, потому что переставала вывозить происходящее. Чернов превратился в бледное подобие себя. Он постарел за считанные мгновения, когда я, как тот гонец, принесший дурные вести, озвучила ему слова отца. «Я ненавижу его, его и Яну», процедил Дима в ответ и больше ничего не сказал. Его голос сочился такой черной злостью, которая ощущалась мною физически, что даже дрожь от него по телу прошла, как будто он направил агрессию на меня. Предстоящие похороны, которые были назначены через 3 дня после смерти свекрови, и вовсе вызвали у меня оторопь. Я плохо представляла себе, чем они могли завершиться. Вернее, мысли по этому поводу были, но все они навевали лишь ужас. «Дим», — сказала я мужу накануне этого страшного дня, когда мы устроились на кухне, где я поставила Чернову условие. «Или он садится со мной и ужинает нормально, перестав заливаться пустым кофе, как делал это последние 2 суток, или я объявляю голодовку». Конечно, решать своего ребенка необходимых полезных веществ я не собиралась, но угрозы мои на мужа подействовали. Он согласился на овощной салат и стейк из тунца. «Что?» — спросил Чернов, вскинув на меня потухший взгляд и вяло ковыряясь в тарелке. «Я по поводу завтрашнего хотела поговорить», — начала тихо, но он тут же меня перебил. С какой-то злобой, который я, ну, никак не заслуживала, поинтересовался. «Думаешь, я устрою какой-нибудь цирк? Разборки прямиком у могилы моей матери?» Поджав губы, я опустила взгляд в тарелку. Было довольно обидно, но в целом мужа я понимала. «Прости», — тут же понял он, что был неправ. «Прости, родная, я сам не свой и, конечно, не стану скандалить». Он протянул руку и, чуть сжав мои пальцы, спросил: «Ты точно поедешь со мной завтра?» Я кивнула и принялась за еду. «Конечно, Лидия Андреевна была мне как мать. Естественно, я буду на похоронах и поддержу тебя». Чернов слабо улыбнулся, шепнул одними губами спасибо и отправил в рот порцию салата. «Как только проведем тест ДНК, я поставлю им условия», — сказал он, прожевав. «Отец пусть содержит Стаса и помогает им с Яной во всем. Я буду изредка видеться с Ариной и присылать ей деньги напрямую. Сейчас можно сделать детскую карточку, я узнавал». Я прислушалась к себе, когда прозвучали эти слова. Что чувствовала? Да, пожалуй, ничего. Меня уже не цеплял тот факт, что у мужа на стороне была вторая семья. Но и между нами с Димой уже не было тех чувств, которые пылали, когда мы были вместе. Им на смену пришло нечто другое, словно теперь мы были просто близкими людьми, у которых должен был родиться общий ребенок. Как-то даже тоскливо стало от этих эмоций. «Признаешь Арину официально?» — уточнила я. Чернов тут же побрачнел. «Я думал об этом много. Если не сделаю сам, Яна может подать на меня в суд. Но в любом случае наш с тобой ребенок от этого не пострадает». Съев половину, я поняла, что аппетит пропал. Отодвинула от себя тарелку и встала из-за стола. Мы с Димой сейчас сблизились. Он ночевал у меня, заняв диван. Но ничего больше позволять я не желала. Равно как и обсуждать какие-то дела, связанные с Яной и детьми, ведь Чернов уже показал мне, что он все равно сделает по-своему. «Я помою посуду», — сказал он, переводя тему и, видимо, поняв, что больше касаться вопросов, связанных с тем, что он озвучил ранее, не стоит. «Хорошо», — кивнул я ему, — «пойду отдохну. Завтра тяжелый день, и ты не засиживайся». Сказав это, я ушла в душ, а после к себе в комнату. И провалялась в постели без сна половину ночи. Мысли перетекали с завтрашнего испытания, которое нас ожидало на Чернова, чьи шаги я слышала за стеной, но превращались после в вязкое болото. В нем я тонула, не в силах оказаться на поверхности, и успокоилась только в тот момент, когда заставила себя силой перестать думать. Смысла обмозговывать наши отношения и будущее сейчас не было никакого. Нам бы пережить случившееся, которое еще долго будет аукаться всем. А дальше? Дальше будет видно. В день похорон я постаралась максимально себя обезопасить от тех тяжелых эмоций, которыми была пропитана каждая минута с самого утра. На прощание со свекровью и в церковь я не поехала, собираясь присутствовать лишь на кладбище. Тем более было чем заняться и без бесконечных поездок. Нужно было проследить, чтобы для поминок все было готово. Чернов уехал ни свет ни заря, я лишь сумела уговорить его хотя бы выпить кофе. От еды он отказался, был очень бледным и нервным. И все же я напутствовала его, чтобы он не вздумал вновь цепляться к отцу на предстоящем мероприятии. Если они устроят новые разборки на глазах тех, кто сегодня приедет попрощаться с Лидией Андреевной, это будет крайне некрасиво. Когда настала пора ехать к тому месту, где сегодня моя свекровь обретет последний покой, мы с мамой, что помогала мне сегодня, став опорой, в которой я так нуждалась, отдали последнее распоряжение для поминок и вызвали такси. До кладбища добрались довольно быстро, так что пришлось ждать ту процессию, которая должна была прибыть сюда из церкви. «Какое-то чувство не слишком приятное», — передернула плечами мама, когда мы стояли недалеко от входа, ожидая остальных. Дима сообщил с полчаса назад, что им нужно минут 40 для того, чтобы сюда добраться, так что ожидание должно было продлиться не слишком долго. Я скользнула взглядом по деревьям, что располагались по правую руку от нас, и нахмурилась. Почудилось, что за одним из них кто-то стоит и глазеет прямо на меня. И привидится же такое! Как назло, еще и людей кругом не было, хотя обычно в таких местах присутствовала бесконечная вереница тех, кто пришел навестить родных. «У меня тоже», — вздохнула я, убедив себя, что это просто воображение сыграло со мною злую шутку. «Наверное, мы просто перенервничали». Похоронный кортеж приехал совсем скоро. Я только и успела, что удивиться тому, сколько людей прибыло попрощаться с Лидией Андреевной. Чернов, еще более бледный, чем утром, вышел из черного микроавтобуса и направился ко мне пошатывающейся походкой. Я тут же заподозрила неладное. — Ты выпил? — спросила у Димы, ощущая характерное амбре. — Чуть-чуть, — показал муж на пальцах. — Там все пили. — махнул он в сторону гостей. — Но ты не завтракал? Продолжила я, чувствуя себя при этом полной дурой. У Чернова траур, а я тут со своими нравоучениями. Но мне было противно даже думать об алкоголе, особенно после этой красотки Яны, которая разрушила не только две семьи, но еще и забрала жизнь близкого мне человека. «Попозже перекушу», — пообещал мне муж и пошел к автобусу, который уже въехал в ворота и остановился неподалеку. Мы с мамой переглянулись, но говорить ничего друг другу не стали. Дима большой мальчик, ему и решать, в каком виде провожать свою родительницу в последний путь. Свекра я нашла глазами не сразу, а когда увидела, сердце мое задохнулось от той горечи, что разлилась по нутру. Он был потерянным, постаревшим и сухим, как будто от прежнего, пышущего здоровьем человека осталась лишь жалкая оболочка. «Пойду к Алексею», — сказала мама, видимо, поняв по моему лицу все, что я испытывала в данный момент. Я кивнула и снова ощутила, как по телу прошла волна озноба. Чувство, будто за мной кто-то следит, не утихало, становясь все более осязаемым с каждым мгновением. «Да что же за паранойя такая?» Найдя взглядом Рому, я заметно успокоилась. Махнула ему рукой, и Петров, заметив меня, улыбнулся и показал жестом «Сейчас подойду». Он о чем-то говорил с тремя женщинами, очевидно, в прошлом сотрудницами Лидии Андреевны, но очень скоро извинился, завершая беседу. «Привет, как ты?» — задал Рома дежурный вопрос, на который я не знала, что ответить. — Я в ужасе? У меня сердце не на месте из-за случившегося? Я не смогу в себя прийти еще долго? Что я могла сказать Петрову? — Жить буду, — ответила все же, кривовато улыбнувшись. Заметив недовольный взгляд мужа, вздохнула. Ощущение, что в данную конкретную секунду Чернов ищет повод, чтобы на ком-то сорваться, мне не нравилось. «Очень жаль, что все так случилось с твоей свекровью», — сказал Роман. Я попытался выразить соболезнование Дмитрию, но... Он развел руками, так и не договорив. Но в этом нужды и не имелось. Все было понятно и без пояснений. «Я ему все передам», — ответила Роману. «И извини, мне сейчас нужно идти». Подойдя к Чернову, который разговаривал на повышенных тонах с сотрудниками похоронного агентства, я сказала: «Дима, я все решу сама. Иди, присядь, ты устал». И когда муж после некоторого колебания отошел, взяла на себя обязанности урегулировать те вопросы, которые еще имелись в наличии. Брошенная горсть земли стала своего рода точкой в том, что было связано с этим жутким происшествием. Конечно, я понимала, что это самообман, что еще будут и бессонные ночи, и слезы, которые непременно прольются, когда я немного приду в себя и смогу хоть отчасти трезво все обдумать. Но сейчас внутри было какое-то опустошение, а окружающая действительность казалась размытой, как будто я смотрела на нее через замыленный объектив. «Таня, я хотел кое-что обсудить», — сказал мне Роман, когда слово взял какой-то незнакомый мужчина из окружения родителей Чернова. Говорил он с запалом, но длинно, так что я уже потеряла нить повествования. Петров тронул меня за плечо и указал чуть в сторону. Там располагалась дорожка, которая была безлюдной и где можно было поговорить без лишних глаз и ушей. Скользнув взглядом по гостям, которые поминали Лидию Андреевну прямо здесь, я убедилась в том, что Дима занят беседой со своим троюродным братом, после чего кивнула. — Да, конечно, это не терпит отлагательств, — спросила, когда мы чуть отошли в сторону. Нахмурившись, взглянула на ряд деревьев, и мне снова показалось, что я вижу там знакомую фигуру. — Терпит, конечно, но я вот-вот улечу в командировку на неделю и хотел у тебя уточнить. — Откладываем ваш развод, исходя из того, что случилось, или нет? Мы остановились с Романом друг напротив друга, и я не сразу поняла, о чем он спрашивает и почему смотрит на меня так выжидательно. «Прости, что ты сказал?» — переспросила, отведя взгляд от тех самых деревьев. «Что-то случилось?» — встревожился Петров, видимо, прочтя по моему лицу, что я взволнована. «Нет», — соврала я в ответ, помотав головой. «Так о чем ты меня спрашивал?» Роман нахмурился еще больше, но, видимо, посчитав, что ничего и вправду не случилось, перешел к делу. Я спросил, стоит ли отложить ваш развод с Дмитрием, учитывая, что сейчас у вас начнутся очень непростые времена. Я могу съездить в суд и урегулировать этот вопрос. Начнутся непростые времена. Да они уже вовсю шли, причем с тех пор, как Чернов принял решение скрывать от меня наличие детей. «Я не знаю, Ром», — ответила честно. «С одной стороны, вроде как понимаю, через что сейчас проходит Дима, с другой — мы с ним словно соседи, которые впоследствии станут родителями общего ребенка. И на этом все. По крайней мере, я чувствую себя именно так. Я не успела добавить к этому, что, возможно, мне и стоит взять лишнюю пару недель и обдумать все на более свежую голову, когда услышала голос мужа. Сам Чернов направлялся к нам с Романом и, кажется, слышал, если не все, то мои последние слова как минимум. «Значит, соседи?» «Да, Танюша?» Пьяным, полным негодованием голосом спросил Чернов, поравнявшись с нами. «И почему ты не говорила этого мне напрямую и все это время давала надежды, м? Я ведь уже успел поверить в то, что ты ко мне вернешься!» Сначала я застыла. Еще не хватало мне разбирательств на похоронах, если Дима сейчас выпустит все бушующие эмоции наружу, к чему он, кажется, уже был полностью готов. Черт! И почему я не проследила за тем, чтобы он не заливал алкоголем свое горе? С другой стороны, я же ему не нянька. «Дим, сейчас не место для этого», — начала я, но Чернов меня зло перебил. «Да ты только и заладила! Не место! Не место! Это похороны моей матери! Можно я сам решу, место здесь или не место? Один предал мамулю и довел до могилы. И я ему и слова сказать не могу, иначе просто разорву на части. Вторая вон по кладбищу бегает с адвокатом, чтобы развестись со мной, не отходя от кассы». Он нес откровенную чушь, за которую ему потом наверняка будет стыдно. Но сейчас я отчетливо понимала, что остановить этот живописный поток, что лился из его рта, попросту не могу. «Тань, давай потом все обсудим», — сказал Петров, тронув меня за локоть. На Романа Дима воззрился с таким видом, как будто и его готов был разорвать на части прямо здесь и сейчас. И этого мне тоже только не хватало. Нужно будет найти маму и, попросив ее присмотреть за тем, чтобы на поминках все прошло нормально, уехать домой. «Нет, вы что? Не надо из-за меня сворачивать свои наиважнейшие беседы по поводу развода!» — выкрикнул Дима. Здесь же сейчас для них как раз самое место, в отличие от моих эмоций, которые я, видите ли, не могу высказывать. Я кивнула Роману, и когда он удалился, а Чернов, слава всем святым, не бросился на него с кулаками, отчеканила. «Ты ведешь себя отвратительно, Дима. Мы с Петровым говорили о возможности отложить все разбирательства по поводу развода на другое время. И да, Дим, мы живем с тобой как соседи. Уж прости, пока как-то иначе вести себя с мужчиной, который меня предал, у меня не получается. А сейчас извини, я поеду домой. Не хочу рисковать беременностью, которая для меня ценнее всего. Моя мама тебе совсем поможет». Я тоже ушла, оставив Чернова одного. Возможно, была не права, высказывая ему все это. Но стоять и думать о его чувствах, засунув свои эмоции куда поглубже, было худшим решением. Я и без того бросилась ему на помощь в тяжелый момент жизни и не хотела выслушивать вместо благодарностей какие-то обвинения. Через 10 минут, когда все собрались ехать на поминки, я вызвала такси и отправилась домой. В ближайшие несколько дней я хотела побыть одна и надеялась, что Дима это поймет и не станет уже сегодня ломиться в мою квартиру, чтобы в очередной раз переночевать на диване. Последующие 2 дня прошли в относительном спокойствии. Я занималась работой, муж мне не докучал. Звонил несколько раз, чтобы узнать, как дела, и единожды заговорил о том, когда я смогу с ним встретиться и его выслушать. В ответ я дала понять, что сейчас не планирую себя подвергать новым эмоциональным испытаниям, что Чернов воспринял нормально, и добавил, что если мне будет нужна любая помощь, он рядом. А я... Я планировала действительно его привлечь к тому делу, в которое сейчас погрузилась с головой, потому что хотела открыть 2-й магазин игрушек в соседнем квартале. Возможно, это была дурацкая идея, учитывая, что в скором времени мне предстояли роды и уход за младенцем, но я верила в то, что смогу организовать все таким образом, что бизнес окажется под присмотром надежных людей и моего присутствия почти не потребует. Эти мысли и то, как привлечь к данному процессу Диму, раз уж он жаждал мне помочь, занимали мою голову ровно до того момента, как я пришла на прием к Светлане Ивановне. «Так, Чернова, ты мне можешь пояснить, почему ты не набрала ничего, а наоборот скинула?» Не без паники в голосе, что тут же передалось и мне, потребовала она ответа. «Ребенок в порядке, сердце стучит хорошо, по размерам все в норме. Мы сейчас сделаем УЗИ, конечно, обязательно. Но твой вес, он падает, а не растет». А что я могла ей на это ответить? Вроде старалась хорошо питаться и нервы свои успокаивала, как могла. Но по итогу организм было не обмануть. Переживания последних недель сказались на нем отрицательно. «У меня сейчас не самый легкий период в жизни», — начала я, но врач силой ударила ладонью по столу. «Слышать ничего не хочу. Называй меня черствой, но вот тебе мои указания. Забываешь обо всем, кроме ребенка, и решай, или я тебя на сохранение отправлю и подговорю врачей, чтобы даже телефон тебе не давали, или ты поедешь куда-нибудь в санаторий. Сейчас программы для оздоровления беременных такие, что сама бы залетела, если бы могла, и прямиком туда». Я нервно хихикнула, на что Светлана Ивановна посмотрела на меня, приподняв брови. «Дескать, что ты тут мне веселишься?» «Больница мне не нравится», призналась я, вздыхая. «Тогда санаторий. Муж пусть помогает финансово. Не знаю, что там у вас происходит, и знать не хочу, но отправляйся немедленно». Она стала что-то писать, пока я сидела и смотрела прямо перед собой. Вдруг стало очень страшно из-за того, что я ставила ниже свои интересы и интересы малыша, чья жизнь зависела целиком от меня. Но теперь я стану думать только о нас с ребенком. Вот, позвони Кутагину, скажи, что от меня. Пусть он там тебе организует люксы, шмуксы подешевле и программу, нужную тебе распишет. Она протянула мне листок с номером телефона и краткими инструкциями, а потом поднялась и скомандовала: «На УЗИ!» И я последовала за ней, полностью доверяясь и врачу, и необходимости заняться собой и своим здоровьем. На следующий день я планировала встретиться в магазине с Димой и обсудить ближайшие 3 недели. Именно на этот срок я отбывала в санатории, где меня уже ждали для оздоровления по специальной программе для беременных. Перебирая игрушки, я вспоминала тот день, когда ко мне впервые пришли Арина и Стас. Сколько же воды утекло с тех пор, сколько событий случилось, каждое из которых повлияло на всех нас, нанеся свой неизгладимый отпечаток. Сейчас у меня по отношению к этим двум несчастным детям не появлялось и десятой доли тех эмоций, что рождались внутри раньше, когда на кону стояли жизнь и здоровье малыша, что жил у меня под сердцем. Все остальное уходило на сотый план. Поставив на пол коробку с конструктором и мысленно определив для себя задачу после обсудить с Черновым новую партию игрушек, которую я заказала в закупке, я прошла вглубь магазинчика и не сразу поняла, почему так отчетливо в помещении запахло дымом. На двери звякнул колокольчик. По пространству поплыла серо-темная пелена. Я замерла в ужасе, озираясь, чтобы найти источник возгорания. Вспыхнули картонные коробки, стоящие за кассой. Огонь метнулся наверх, по лентам, свисающим с потолка. Словно порох, они запылали и затрещали, распространяя кругом снопы искр и поджигая все новые источники для пламени. Я закрыла нос и рот ладонью и помчалась к выходу. Плевать на товар, плевать на магазин, лишь бы спастись самой. Но когда я добралась до двери, кашляя и начиная задыхаться от дыма, который обступал со всех сторон, и стала дергать ручку, она не поддалась. Дверь заклинила, или кто-то запер меня в том месте, которое за считанные мгновения превратилось в смертельную ловушку. Перед глазами промелькнула вся жизнь. Теперь я в полной мере осознала значение этих слов. Я погибала и понимала это совершенно отчетливо, ведь даже мысль о том, что можно попробовать чем-то разбить дверь, пришла мне в голову слишком поздно. «Таня! Танюша!» Мое имя, что выкрикивали голосом мужа, долетело до меня словно через вакуум. Я отключилась на мгновение, а оказалось, что меня уже вытащили из горящего магазина, и я могу делать жадные вдохи кислорода. Где-то раздался звук сирены. «Полиция!» — прошептала я, цепляясь за куртку Димы, держащего меня на руках. «Это полиция!» «Это пожарные и скорая», — ответил он. Запрокинув голову, я посмотрела на Чернова. Возникло ощущение, что вижу его впервые, настолько другим он был. Смертельно бледный, испуганный, он крепко прижимал меня к себе, и я ощущала уверенность в том, что теперь все будет хорошо. «Нам нужно выяснить, все ли в порядке с ребенком», — прохрипела я, за мгновение понимая, что меня охватывает настолько адское волнение, что я не могу с ним ничего поделать. Я ведь даже не пойму, если с малышом что-то не так, ведь сколько случаев было, когда с женщинами что-то случалось во время беременности, и та прерывалась, чтобы сохранить жизнь матери. «Сейчас все выясним», — заверил меня Чернов и передал на руки врачам из скорой. Через 2 часа я оказалась в отдельной палате. Рядом со мной был муж. Он бесконечно нежно поддерживал меня. Бросался выполнить любое мое желание, даже то, которое не требовало срочности. Врач, который меня осмотрел, сообщил, что с малышом все в полном порядке, а со мной ничего не случилось, только потому, что Чернов вовремя оказался рядом. Но мне было рекомендовано провести под присмотром докторов еще хотя бы пару дней. Конечно же, я согласилась. Перед глазами все еще стояла ужасная картина. Языки пламени, дым пеленой, который уничтожил все. Хорошо, что у меня имелась страховка, которая хоть отчасти покроет ущерб. Но сейчас, когда понимала, что все придется начинать заново, меня охватывал ужас. Да и я не смогу ничем заниматься в течение месяца. Сначала больница, потом санаторий, который мне тоже теперь ох как нужен. Я сейчас же пойду в полицию. Уже созвонился со знакомым. Он сказал, что поможет во всем. Посмотрим записи с камер. Потом скатаюсь и узнаю, что там с магазином. Я всхлипнула и натянула простыню почти до подбородка. Мне нельзя было нервничать, и без того состояние оставляло желать лучшего. Но как это сделать в сложившихся обстоятельствах, я не знала. Хорошо, и теперь уже смысла нет себя просить о помощи в магазине. Просто негде помогать. Чернов тут же помотал головой. Я очень виноват перед тобой, Таня. Вел себя как идиот. А до этого и вовсе по моей вине ты столкнулась с таким ужасом. Сейчас я не хотела ничего выяснять, да и тот факт, что Дима меня спас, оказавшись в нужном месте в нужное время, способен был со многим меня примирить. Тогда решено. Никаких разговоров, никаких плохих мыслей. Я все беру на себя. А ты занимайся здоровьем и в ближайший месяц вообще ни о чем не думай, кроме себя и ребенка. Он натянуто улыбнулся. Мы не обсуждали с ним вероятную причастность Яны к пожару и попытки убить нас с моим малышом. Но эти мысли словно были на поверхности. «Хорошо», — просто кивнула в ответ, понимая, что на меня накатывает желание провалиться в забытье и заснуть крепко-крепко. Я не желала думать о том, как поступит Дима в данной ситуации. Знала лишь, что если выяснится о причастности Яны, я этого так не оставлю. И не посмотрю на то, что Арина и Стас могут остаться без матери, если последний понесет заслуженное наказание. Но говорить об этом Чернову не стала. Вот и посмотрим, как он сам будет действовать в сложившихся обстоятельствах. «Поспи, я приеду вечером, если будет что-то нужно», — сказал он, наклонившись и легко прикоснувшись к моему лбу губами. — Спокойных снов, любимая. Отвечать на это я ничего не стала, просто закрыла глаза и, дождавшись, пока муж покинет палату, улеглась удобнее, после чего провалилась в блаженный сон. К Яне он поехал тотчас, как они со знакомым опером посмотрели записи с камер и выяснили, что виновницей пожара с вероятностью почти в 100% была именно мать Арины и Стаса. Чернов мысленно заставил себя хотя бы попытаться сдержаться и не убить Яну за то, что она вытворила. Сейчас нужно было очень крепко подумать о том, как обезопасить Таню от дальнейших поползновений этой женщины. Алкоголичка, отсидевший срок, уже показавшая себя как неуправляемый элемент, станет впоследствии еще больше проблемы, чем сейчас. Но и оставлять все так, как было в данный момент, последнее, что стал бы делать Дима. Когда ему открыла дверь Арина, под глазами которой залегли черные круги, он понял, что уже непростительно затянул с решением этой проблемы. «Где мама?» — потребовал ответа, проходя в квартиру. «Спит!» — буркнула дочь, складывая руки на груди. Отыскав Яну, которая лежала навзничь на постели и пьяно храпела, Чернов поморщился. Затем повернулся к Арине, та поджала губы и отвернулась. «Маленькая, несчастная девочка», которой на плечи легла настолько непосильная ноша, что с ней бы не справился и взрослый человек. Сев перед дочерью на колени, он сказал: «Собирай Стасика и собирайся сама. Я вас забираю. Будем жить у дедушки». В глазах Арины усталость всего лишь на мгновение сменилась облегчением, но тут же исчезла. «А с мамкой что будет?» «Она сказала, что убила человека», — всхлипнула дочь. Дима поджал губы и сцепил челюсти. Сомнений в виновности Яны не оставалось. А значит, она должна была понести заслуженное наказание. Но впутывать сюда детей и погружать их в еще большие испытания он уж точно не станет. Она никого не убила, но совершила кое-что очень плохое. С этим я разберусь сам. А теперь собирайся, уезжаем отсюда. Арина сомневалась лишь на долю секунды, после чего кивнула и отправилась исполнять указания отца. А он, проводив взглядом ее хрупкую фигурку, поклялся себе, что больше этим двум детям в таких ужасных условиях жить не придется. — Что мы будем со всем этим делать? — спросил Чернов отца, с которым старался говорить, что называется, сквозь зубы. Потому что с некоторых пор он стал для него чужим человеком. Но сейчас у него была необходимость в том, чтобы действовать с ним сообща. Яну в любом случае ждет наказание, значит, нужно было обезопасить Стаса от того, чтобы он не попал в детский дом. Об Арине, как о дочери, он способен был позаботиться сам. Перед Черновым-старшим на столе лежали документы, анализ ДНК, вследствие которого было выяснено главное – Стасик является его сыном. «Мы с Яной можем уехать», – начал Алексей Денисович, но Дима грубо его прервал. «Исключено! Я не позволю потенциальной убийце моей жены и ребенка разгуливать на свободе!» Он старался говорить громким шепотом, чтобы не слышали Арина и Стас, находящиеся в соседней комнате. Видеть здесь, в доме, отца и матери, которой уже не было в живых, этих двух детей было особенно горько и странно. Все кругом стало настолько сюрреалистичным, что от этого ощущения вдоль позвоночника пробегали ледяные змейки. Чернов-старший опустил голову и поджал губы. Он понимал, неизбежность того, что Яна окажется за решеткой, налицо. Но все равно еще пытался хвататься за возможность спасти эту женщину от подобной участи. Несмотря на то, что ее наличие угробило его жену и стало причиной того, что Дима едва не потерял самых близких и драгоценных для себя людей — жену и ребенка. «Ты ведь сам виноват в этом тоже, сын!» — сказал Алексей Денисович, вскинув на него взгляд. Чернов это знал, как отче наш. Знал также, как и то, что этот груз останется на его сердце навсегда. «Я в курсе. Давай решать, что станем делать с детьми. В графах «отец», в их свидетельствах о рождении стоят прочерки, насколько ты знаешь. Пока Арину и Стаса можно попробовать оставить с бабушкой, потом быстро оформить все документы через суд и забрать детей себе». Он не успел толком обмозговать все это. Да, и у Чернова имелась необходимость обсудить все нюансы с адвокатом. Но сейчас, перед тем, как собирался сдать Яну полиции, он хотел выстроить маломальски четкий план. Разлучать детей Дима не мог. Арина и Стас были не разлей вода, а уж лишить их друг друга, после того, как они потеряют мать, и вовсе стало бы жесточайшим поступком. Но как отреагирует на это Таня? Шансы быть с которой только-только появились у Димы. Ведь он же не может растить их с помощью нянь. Черт, как все запутано. «Да, так и поступим», — решил Алексей Денисович. «Они станут моей отрадой. Я возьму все обязательства, связанные с ними, на себя. Их взгляды с отцом встретились. В глазах Чернова-старшего была такая неизбывная боль, которая находила отражение и в душе Димы, что это чувство кололо изнутри, словно самая острая игла. «Я не снимаю с себя ответственности», — сказал Чернов, поднимаясь из-за стола. «Буду участвовать в их воспитании тоже». Он взглянул на часы, и отец встрепенулся. Впился в него умоляющим взором, на что Дима лишь покачал головой. «Присмотри за Ариной и Стасом. Потом решим, как обеспечить их всем необходимым. Кроватями, ремонтом в комнате. А я поехал». Он быстро развернулся и вышел, оставив отца с детьми. Не стал прощаться ни с дочерью, ни с братом, чтобы только не видеть на их личиках понимание, что случится что-то, чего они еще долго не смогут пережить. А когда покинул квартиру, созвонился с нужными людьми и отправился к Яне. Добрался до нее первым, и когда вошел в квартиру, на душе стало муторно. Раньше она была наполнена голосами детей, их присутствием, а сейчас, когда Арина и Стас уехали, показалось, что в пространстве все пропитано смрадом тлена. Раздавшийся пьяный всхрап на мгновение оживил обстановку, но после наступила тишина, которая вкупе с неприятным полумраком казалась могильной. Дверь Чернов закрывать за собой не стал, чтобы полицейские могли пройти внутрь беспрепятственно. Сам направился в ту комнату, где находилась Яна, и, включив ночник, какое-то время постоял, глядя на спящую женщину. Она снова текла, все черты лица были какими-то уставши надломленными. Дима не испытывал по отношению к Яне жалости. Он жалел лишь о том, что она его полюбила, уродливой, неправильной, но все же любовью. И о том, что он до конца не дал ей понять, у них никогда и ничего не может быть. Словно почувствовав, что Чернов на нее смотрит, Яна вздрогнула и проснулась. Взглянула на него осоловевшими глазами, в которых сквозило непонимание, растерла ладонями лицо. Когда села на постели, принялась прибирать взлохмаченные волосы. Алкогольный дурман, видимо, немного выветрился, она хоть отчасти протрезвела. «Дим, я сейчас умоюсь», — прохрипела Яна, и этот звук показался ему схожим с вороньим карканьем. «Арина тебя встретила, да? Я сейчас». Ее глаза забегали по обстановке квартиры, как будто она силилась что-то припомнить и понять, но не могла. Когда же в прихожей раздались шаги, переключила внимание на них, повернув голову на шум. «Арина и Стас у моего отца. Они там и останутся, Яна. Мы сделаем документы, оформим на детей все права», — тихо проговорил Чернов, когда она начала понимать, что творится. На пороге комнаты уже появился представитель правопорядка. Он кивнул Диме, и тот знаком дал понять, что ее вот-вот можно будет забирать. «Что?» — голос Яны был полон неподдельного ужаса. «Что ты говоришь, а? Что?» Она попыталась вскочить с постели, но пошатнулась на неверных ногах и упала обратно. «Я о них позабочусь. С ними все будет хорошо. Таня жива, ребенок тоже. Но за то, что ты сделала, придется понести наказание. Забирайте ее». Только он сказал эти слова, как Яна вскочила с постели, бросилась на полицейских, закричала не своим голосом, как будто до сего момента искренне рассчитывала на то, что попытка убийства может сойти ей с рук. Ее скрутили, а она все верещала, как умалишенная, и грозила, умоляла, ругалась. А когда ее увели, попросив Чернова отправиться следом с документами, Дима только и смог что кивнуть в ответ. Он тяжело оперся руками на подоконник, выглянул на улицу, хотел бы отвести взгляд от того, как уводили Яну, как ее сажали в машину, да не мог. А когда УАЗик уехал, встрепенулся, словно желал стряхнуть весь морок, который владел им до этого момента, и, забрав сумку Яны, вышел из квартиры. Запирая за собой дверь, Дима очень хотел верить в то, что он отрезает тем самым часть жизни, которая выпила из него все соки. Но также знал, это может показать лишь время, и очень надеялся, что оно, как и всегда, станет самым лучшим лекарем. Я открыла дверь в квартиру и ахнула. Санаторий собиралась в попыхах и уехала, побросав недоделанные дела. А приехала, и меня ожидало вычищенное дочисто жилище, да еще и с витающими в воздухе ароматами выпечки. На кухне дожидался чудесный пирог с яблоками и корицей, подсказал мне Нюх. Повернувшись к Чернову, который со смущенной улыбкой ждал моего вердикта рядом, я спросила: «Решил меня подкупить?» Вопрос, по правде говоря, был не совсем уместным. Дима за прошедшие полтора месяца, которые я провела вдали от дома, восстанавливаясь и оздоравливаясь после того, что на меня свалилось, и без того показал себя с самой лучшей стороны. Он каким-то чудом договорился, чтобы меня не трогали по поводу Яны никоим образом. Но при этом со своей стороны делал все, чтобы мать Арины и Стаса понесла заслуженное наказание. Мне же Дима старался не докучать, потому я чувствовала его поддержку только в те минуты, когда в ней действительно нуждалась. Он словно бы предчувствовал мою потребность в помощи и был в нужное время в нужном месте. Не зря ведь говорят, что лучший муж — виноватый муж. «Не совсем я», — признался Чернов, внося сумки в спальню, в которую я прошла. Пришлось прибегнуть к помощи специально нанятого персонала. «Но все происходило под моим неусыпным контролем», — заверил он меня. Присев на край постели, я положила руку на округлившийся животик. В последнее время я набрала тот самый вес, который точно должен был удовлетворить бдительную Светлану Ивановну, и наслаждалась теперь беременностью и состоянием покоя. Когда не было волнений, тревог и вопросов: «Как там малыш?» За моим жестом Чернов проследил с какой-то жадностью, которая, по правде говоря, вызвала у меня двоякие чувства. Но ведь это был ребенок Димы. Он имел на него точно такое же право, что и я. «Я схожу в душ, а потом выпьем чаю с тем прекрасным пирогом, запах которого уже сводит меня с ума», — сказала я, желая после дороги только расслабиться в ванной и, перекусив, отдохнуть. «Заодно расскажешь мне подробнее, как обстоят дела с магазинчиками». Чернов кивнул и, указав на сумку, спросил: «Разобрать или не доверишь?» Я лишь на мгновение задумавшись ответила: «Доверю, и спасибо большое». На устах мужа появилась несмелая улыбка. Я же взяла полотенце и направилась в ванную. Когда мы устроились за столом на кухне, где Дима обстоятельно поведал мне обо всех нюансах, которые были связаны с магазинами игрушек, я почувствовала себя удивительно спокойно и легко. Был лишь один нюанс, который нам следовало обсудить, а именно нашу будущую жизнь. Я понимала, что рано или поздно встанет вопрос о том, как мы станем существовать дальше. Будем ли жить вместе и воспитывать нашего общего ребенка, или же так и продолжим находиться порознь друг от друга, к чему я, честно говоря, уже стала привыкать. «В общем, что вот-вот откроемся», — закончил Чернов, который удивил меня так, что это стало последней каплей на чаше весов, которая наполнялась доводами за то, чтобы попробовать дать нашим с мужем отношениям второй шанс. Потому что Дима не просто сотворил невозможное, приведя после пожара в порядок мой магазинчик, но еще и полностью взял на себя все заботы, связанные с открытием нового дела. И все это при том, что Чернов работал сам. «Прекрасно!» — улыбнулась я довольно. «Ты настоящий герой!» Муж расплылся в еще более широкой улыбке, а вот я нахмурилась, что не укрылось от его внимания. «Что-то не так?» — уточнил он, подавшись ко мне. Я помотала головой. «Все так, но нам стоит прояснить кое-какие моменты». Дима тут же напрягся. Это было видно невооруженным взглядом. «По поводу нашего брака и развода», — продолжила я, и Чернов побледнел. Он опустил глаза, стал теребить край скатерти, выглядел при этом настолько расстроенным и несчастным, что у меня в душе кольнуло, словно ее коснулось острие иглы. «Я слушаю», — буркнул он, поджав губы. Находясь наедине с собой на протяжении последних нескольких недель, я много размышляла о том, чего хочу я. Не как будет правильно, или как бы я посмотрела на ситуацию в тот момент, когда испытывала злость на Диму, едва узнав о его лжи. Нет, я примеряла на себя те чувства, что испытаю, если мы разойдемся навсегда, и осознавала, что они приносят мне горечь. «Сейчас я хочу, чтобы мы поговорили как взрослые люди, которыми и являемся», — продолжила я. Чернов скинул на меня взгляд и кивнул, и хоть муж все еще был бледным, по-видимому, ожидая худшего для себя, я увидела, Дима готов к чему угодно, лишь бы между нами была ясность. «Думаю, что после всего случившегося самым верным будет попробовать дать нашему браку еще один шанс, если только ты все еще этого хочешь», — поспешно добавила я, запоздало сообразив, что за это время муж вполне мог прийти к выводу, что его все устраивает именно в том виде, в котором оно находилось сейчас. Но стоило мне только произнести эти слова, как я поняла, Чернов искренне надеялся услышать именно то, что я озвучила. «Танюша!» — прошептал он, вскочив из-за стола, на что я тут же вскинула руку, давая понять, что предпочту обойтись без падения на колени и прочей части тела. «Естественно, я не думаю, что мне не стоит говорить о том, как я не потерплю в будущем даже намека на ложь», — прибавила я, глядя на Диму со всей серьезностью, на которую только была способна. «Я это понимаю», — ответил он без тени улыбки. «Могу пообещать, что больше не совру ни словом, ни делом. Но лучше сделаю это безо всяких посулов». Некоторое время мы сидели молча, просто смотрели друг на друга, и в этот момент были близки настолько, как не были уже очень и очень давно. Сейчас я чувствовала, что приняла верное решение. Но имелись и еще вопросы, которые нам с Черновым следовало закрыть, прежде чем мы бы продолжили наш совместный путь. «Осталось лишь обсудить все, что будет связано с Ариной», — проговорила я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно спокойнее. И хоть добиться этого не удалось, и он все же дрогнул при упоминании Диминой дочери, я добавила уверенно: «Давай обговорим все нюансы, которые касаются твоего старшего ребенка, Дима». Лицо Чернова закаменело. Я не знала, что происходило у него в голове, но, видимо, от меня он даже в этом случае ожидал худшего. Например, что я запрещу ему общаться с Ариной, поставлю перед выбором или наш ребенок, или она. Но девочка и без того уже натерпелась от жизни, и, разумеется, я не планировала каким-то образом причинять ей еще больше страданий. «Давай», — кивнул муж в ответ. «Тогда расскажи, как они со Стасом сейчас? Как восприняли то, что их мама, ну, будет отсутствовать довольно долгое время?» А я знала лишь только то, что ее до суда не выпустят, а после сразу отправят в колонию общего режима. Дима позаботился о том, чтобы мать их с Алексеем Денисовичем детей получила приличный срок. Но об остальном мы с Черновым бесед не вели. Они со Стасом живут у моего отца. Я не говорил им, что Яну ждет тюрьма. Соврал, что она проходит лечение от выпивки. Вздохнул муж и посмотрел на меня виновато. Нет, я вовсе не хотела делать акцент на том, что он снова прибегнул ко лжи, но этот факт от меня не укрылся. «Что мы станем делать с этим дальше?» — задала я вопрос. «Я, разумеется, не против того, чтобы ты общался с дочерью. Но если из этого самого общения ты станешь делать очередную театральную постановку...» Чернов тут же замотал головой. «Протестовать и заверять меня в том, что он никогда и ни за что больше мне не солжет, не стал, но сказал...» «Если вдруг я совру тебе хоть в какой-то мелочи, не говоря уже о чем-то крупном, клянусь, что избавлю тебя от своего общества самолично». Приподняв бровь, я хмыкнула и покачала головой. «Постарайся уж до такого не доводить», — попросила я мужа. Он торжественно кивнул и признался. «Я очень изменился за это время». Я говорю это не потому, что хочу произвести впечатление или что-то в этом духе. Просто я действительно совсем другой. «Надеюсь, не настолько, чтобы я перестала тебя узнавать», — не удержалась я от шутливого уточнения. Чернов усмехнулся и проговорил. «Даже если тебе будет казаться, что перед тобой новый человек, я надеюсь, что ты поймешь, насколько этот самый изменившийся Дима тебе подходит». Он поднялся из-за стола, приблизившись ко мне, склонился и легко коснулся губами моего лба. Словно чувствовал, что ничего, кроме этого жеста, в мою сторону предпринимать не нужно. Потому что я не готова была к тому, что обычно бывает между мужем и женой, которые только что помирились. Никаких ласк и поцелуев, или, упаси Боже, чего-то более серьезного. Мы с Димой будем словно бы заново узнавать друг друга, ведь я тоже за это время очень изменилась. — Пойду на балкон, я там кое-что не успел доделать, — сказал Чернов, отстранившись. — Хорошо, а потом обсудим открытие магазина. Я полна сил и желания работать, пока не пришло время рожать, — ответила мужу. Прежде чем он ушел, Дима бесконечно бережно прикоснулся рукой к моему животу, а следом, словно засмущавшись, улыбнулся и, развернувшись, ушел. Я же вздохнула, тоже не удержавшись от улыбки. И когда принялась прибирать со стола после наших посиделок, почувствовала, что на сегодняшний момент все происходит совершенно правильно. Открытие магазина было задумано Черновым как маленький, но грандиозный праздник. Он даже нанял ростовую фигуру белого медведя, который ходил и зазывал детей за покупками. И хоть отбоя от маленьких покупателей и без того не было, медведь делал свое дело. К полудню я поняла, что некоторых товаров, что пользовались у малышей особым спросом, попросту не хватит до вечера. Мама помогала мне совсем, но я уже с ног сбивалась, обслуживая тех, кто сегодня пришел поддержать открытие магазина, а заодно обзавестись товарами со скидкой. Также на выходе маленьких посетителей ожидала выдача воздушных шаров, которые тоже уже начали подходить к концу. Но волновалась я сегодня не только из-за того, что у меня теперь было в наличии еще одно дело, которому я планировала посвятить все свое время. Причиной тревог были Арина и Стас, прибытие которых в сопровождении обоих Черновых я и ожидала. Если с сыном Алексея Денисовича все было понятно, он был слишком мал и вряд ли понимал все, что происходит, то по поводу дочери Димы у меня имелись определенные соображения и вопросы, которые я себе беспрестанно задавала. Как она отреагирует на мое приглашение быть сегодня на празднике? Не устроит ли чего-нибудь, из-за чего впоследствии я пожалею о том, что Арина появилась в разгар открытия? Но ведь я не могла ее просто взять и игнорировать, раз уж приняла мужа обратно. Его старшая дочь являлась неотъемлемой частью жизни Димы, так что мне с этим придется так или иначе существовать. «Может, зря я их позвала?» — задумчиво проговорила я, выглянув в окно, когда поток покупателей немного иссяк. «Может, и зря», — пожала плечами мама, утирая пот со лба. «Приехали бы потом, на днях, было бы наверняка попроще». Я кивнула, одновременно соглашаясь с мамой и считая, что она не совсем права. Я ведь хотела, чтобы дети погрузились в атмосферу праздника, того волшебства, которого они, по независящим от них причинам, были лишены. «Приехали», — сказала я маме, когда увидела, что к магазинчику шагают четверо. Впереди Чернов-старший, что вел за руку Стасика, с интересом оглядывающегося кругом, а следом за ними Дима и Арина. И при взгляде на его дочь я поняла, мои сомнения не напрасны. Судя по выражению ее лица, можно было сказать лишь одно. Она предпочла бы быть где угодно, но только не здесь.